Говори и мудро, и строго, с гумором, и за скринкой, поважливо, и до скрику. Нехай по-российску. Хочем тебе по-российску слушать. Кстати, между прочим, им говаривал Пушкин. Говори, Виктория, не переставай звонить. А что некоторые заздростят? Ну что робить, где бы шлось без заздрости, да еще серед вашей сестры. Ну, дякую тебе, велизарная. Говори. Конечно, много людей хороших, но вот эти остальные, вот они отвратны настолько, что, наверное, противны сами себе. Я удивляюсь, как я из этого ужаса вообще, все в мракобесии, может составить какую-то передачу. Дякую за спочуванне, але наогул не треба. Мяне наогул вратовывая поэзия, якая, не глядячи ни на все, присутничая и у нашем житті. Родина моя, Белоруссия! В центре Европы открытая, честная, правдивая, согнутая, небритая. Помню времена иные, реки, водки и вина, дни какие золотые, только слышно пей до дна. Боролась, распахала целину, мелиорации громадные масштабы, реки вспять не успела повернуть, не проспавшись даже страна разбежалась. В судорогах прозвался прекрасный наш союз, любит нас и лечит большой профессионал. Сколько много пьем, сказать не берусь. Хилым стал народ и морально сдал. За пенсией нищенской бегу я через двор. Бомж в мусоре копается в контейнере на дне. Голосую за кого, спросил его пор. За батьку обязательно, свобода дала мне. Это родина моя, Белоруссия. Европы центр украсила. Чистая, правдивая, согнутая, забитая, небритая. А кто там иде? Кто иде в велизарной такой громаде? Белорус простый, змордованный, скрученный, краном подманутый. У светлое, у чора, кто простый народ веде? Зимы нашей Егорович напереди иде, демократы. Свядомы адмарозкі, яму не мяшаюць. Ну, як спадзяюся, усе жывыя і здаровыя. Мы паспяхова закончылі першую палову перадачкі. Запрашаю паслухаць другую. Будзе і задарма, і не нудна. Вы на хвалях Радио Свободу, украинской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основная подія дня. Верховный суд Беларуси присудил Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева до смяротного покарания за теракт. Батьки Ковалева собираются звертаться до Александра Лукашенко с просьбой разобраться у справе и помиловать обоих осужденных. Европейская громадянская супольность не погаджается со смяротными выроками. Распочата криминальная справа по факте крушения войскового геликоптера под Кружанами. Белнафтахім пропонує Раду черговим разом підвищити ціни на автомобільне паливо. Віце-прем'єр Сергій Румас запевнює, що від 1 січня підвищення не буде. Партія БНФ знайшла новий офіс. Він міститься у жилом домі у Першамайському районі Мінську. Де ви були, коли розпався Совєтський Союз? Радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно. Двадцать годов тому могутная империя распалася, и на ее месте возникли новые державы. Подеям 20-годовой давнины присвечены наш мультимедийный интерактивный проект 29 видеоуспоминов политичных лидеров и звычайных людей. Распад СССР. С 5 снежня на нашем сайте свобода.орг.